Глава 29. Станислав направился к шахте, которую только что оставил, потому что мне показалось, что я сбился с пути. Он, не задумываясь, спустился по лестнице, и я последовал за ним. Когда мы были в конце первой лестницы и вошли на площадку, лежавшую под кипящей струей, я обратился к нему. «Здесь мы не пройдем, тут у нас слезет кожа до самых костей». «Да уж, слезет. Ну что же поделаешь? Я завтра покажу тебе свои руки». «Но мы должны здесь пройти», — сказал Станислав. «Никто нам не поможет. Другого пути к котлам нет. Инженеры не позволяют нам проходить через машинное отделение. Мы слишком грязны. И, кроме того, это было бы нарушением устава». Продолжая говорить, он вскинул обе руки к лицу, чтобы защитить свои глаза, уши и шею. Сжался, завертелся, скользнул, как угорь, меж раскаленных паровых труб с давно уже прогнившими предохранителями и огненной стеной котла. «Я никогда не смогу этого сделать», — подумал я. «Но я узнал теперь, что все котельное отделение спускается сюда таким же образом. И я сразу же понял, почему на Юрикке дают так много несъедобных вещей, которых не в состоянии проглотить ни один человек и которые выбрасываются за борт. Последние обстоятельства тщательно скрывали от повара. Иначе он поднял бы невероятный скандал, потому что все, что желудок отказывался принимать, подлежало возвращению в кухню и переработке в фрикадельки, гуляш и в подобные деликатесы. Ну что, видел, брат, как это делается? Не раздумывай долго. Если ты станешь размышлять, разглядывать да соображать, как бы не угодить под кипяток да не свалиться в шахту, то у тебя ничего не выйдет. Руки к голове, вот так, и потом змеей. Когда-нибудь это сможет тебе пригодиться. Например, если ты нечаянно залезешь в чужой карман и тебе на окна повесят железные занавески. Мне уже случалось бывать в таком переплете. Всякое упражнение может пригодиться, ведь ничего нельзя знать заранее. Держись! Раз! И я прошел. Я чувствовал, как обожгло мне руки, но, вероятно, это было мое воображение. У другого края площадки начиналась длинная железная лестница, которая вела на самое дно преисподней. Эта вторая лестница была так горяча, что носовой платок, которым я завернул руку, оказался совершенно бесполезен. Мне пришлось держаться согнутыми локтями за перила, чтобы не упасть вниз. Чем глубже я спускался, тем гуще, горячее, жирнее, угарнее, нестерпимее становился воздух. Неужели это был ад, в который я попал после своей смерти? Но в аду живут черти. Здесь же они не могли бы жить. Это было немыслимо. И все же здесь стоял человек. Ногой, покрытый испариной, кочегар нашей вахты. Люди тоже не могли здесь жить. Но они должны были. Они были мертвецы, вычеркнутые из жизни, безродные, беспаспортные, бездомные. Они должны были, хотя бы и не могли. Черти не могли бы здесь жить, потому что им все же предоставлен какой-то остаток культуры. Так говорит, по крайней мере, Гёте. Но люди должны были не только жить здесь, но и работать. Работать так нечеловечески тяжело, что забывали все. Забыв давно о самих себе, они забывали под конец даже о том, что работать здесь невозможно. Часто, когда я был еще жив и среди живых, мне казалось непонятным, как возможно рабство, как возможно военная служба, как эти люди, здоровые и разумные люди, безропотно позволяют гнать себя на пушки и на картечь и не предпочитают самоубийство, рабству, военной службе, каторге и кнуту. С тех пор, как сам я только мертвец, с тех пор, как я плаваю на корабле смерти, эта тайна открылась мне. Открылась, как и всякая тайна, лишь после смерти. Никогда падение не может быть так низко, чтобы исключить возможность более глубокого падения. Ни одно страдание не может быть так сильно, чтобы исключить возможность более сильного страдания. Вот тот человеческий закон, благодаря которому дух, поднимающий человека над животным, ставит его в некотором отношении много ниже животного. Я гонял караваны верблюдов, ослов и мулов. Я видел дюжины животных, которые ложились, если были перегружены хотя бы на килограмм, или считали, что с ними обращаются недостаточно хорошо, и безмолвно позволили бы скорее засечь себя до смерти. И это я видел. Чем встать, понести на себе непосильный груз или выносить дальше дурное обращение. Я видел ослов, которых жестоко истязали их хозяева. Эти ослы переставали принимать пищу и умирали. Даже Моис не мог поколебать их решение. Но человек, царь творения, он любит быть рабом, он гордится быть солдатом и умереть под картечью. Он торжествует, когда его бьют и пытают. Почему? Потому что он может думать. Потому что он выдумывает себе надежду. Потому что он надеется на лучшее. Это его проклятие, а не благословение. Жалость к рабам? Жалость к солдатам и к инвалидам? Ненависть к тиранам? Нет, нет, нет. Если бы я прыгнул за борт, мне не пришлось бы прозябать сейчас в этом аду, какого не вынесли бы даже и черти. Но я не прыгнул. И не имею права жаловаться или осуждать других. Дай бедняку умереть с голоду, если уважаешь в нем человека. Я не вправе жаловаться на свою печальную судьбу. Почему я не прыгнул? Почему я не прыгаю теперь? Почему я позволяю истязать и пытать себя? Потому что я надеюсь вернуться к жизни. Потому что я надеюсь снова увидеть Новый Орлеан. Потому что я надеюсь и лучше переплыву самый ад, чем брошу в него мою горячо лелеемую единственную надежду. Император, никогда у тебя не будет недостатка в гладиаторах. Самые красивые и гордые мужчины будут умолять тебя. О, божественный, достойный удивления император, позволь мне быть твоим гладиатором.